Глава четвертая. Певец Римской улицы. При поступлении Караваджо в мастерскую Чезари было оговорено, что ему поручалось только написание цветов и фруктов, и не более того. Но я умею писать не одни лишь цветы, но и фигуры людей, робко возразил Караваджо. Ты же сам видел мой портрет Бернардино и похвалил его. Запомни наперед, — резко оборвал его Чезари. Здесь я решаю, кому, что и как писать, и вольности не потерплю. Рисовать гирляндой цветы не брезговал даже сам Рафаэль, так что не заносись и принимайся за дело. Начало было не слишком обнадеживающим, но другого выбора не было, и новому подмастерью пришлось, скрипя сердце, согласиться. Что ж, пусть будут цветы и фрукты, лишь бы никто не стоял у него над душой, а между делом всегда можно написать и для себя кое-что. Но его надеждам не суждено было оправдаться. Позднее выяснилось, что приглашение гостеприимного кавалера Чезари Д'Арпино, предоставившего рабочее место, краски, кисти и жалкую каморку с дощатым топчаном и тюфяком, набитым соломой, оказалось далеко не бескорыстным. За все надо было платить картинами. Отношения с чванливым работодателем не задались с первых же дней. Будучи низкорослым, Караваджо испытывал неосознанную неприязнь к высокому, самодовольному Чезари, который был старше всего лишь года на три. Всегда ухоженный и одетый с иголочки, он отдавал направо и налево указания. Ему не приходилось марать руки краской, за него это делали другие, которые толкли и смешивали натуральные пигменты, разводили краски, готовили грунтовку и варили на жировнях смеси, так что в мастерской дым стоял коромыслом, как в лабораториях средневековых алхимиков. Всем этим премудростям Караваджо обучился еще в Милане у мастера Петерцано и самостоятельно справлялся с делом, разбираясь в свойствах естественных красок. Киновари, кадмия, лапис лазури, кармина, охры, умбры, свинцовых белил. Он хорошо знал, какое количество пигмента необходимо для получения насыщенных или светлых тонов, какой слой белил должен находиться под красками, чтобы они засверкали. Он был прекрасно осведомлен о взаимодействии различных красок и их поведении под воздействием луча света. В таких делах ему не нужна была посторонняя помощь, и он легко справлялся в мастерской с любым порученным заданием. Когда же удавалось написать что-то для себя, то главной его заботой был поиск нужной натуры, без которой он не мыслил дальнейшей работы. Вот только денег на оплату натурщика, как всегда, не было. И приходилось упрашивать позировать кого-нибудь из мальчишек, что его удручало. Особенно трудно было выносить высокомерные замечания Чезари по поводу той или иной картины, которые казались Караваджо вздорными и продиктованными только желанием лишний раз показать, кто здесь в мастерской хозяин. «Нет, вы только полюбуйтесь на эту мазню!» — вскричал однажды Чезари, остановившись перед мольбертом, на котором стояла небольшая работа Караваджо. «Где это видано, чтобы цветы были с пожухлыми листьями? Кто же из покупателей позарится на такое, с позволения сказать, добро?» «Но я писал букет с натуры», — ответил Караваджо. «Здесь все достоверно и правдиво. Засунь-ка свою правду, знаешь, куда?» — оборвал его Чезари и грязно выругался. Новичка всячески поддерживал и опекал добряк Просперино, а уж он, как никто другой, знал толк в различных композициях из цветочного орнамента, за что и получил прозвище Гротесковый. Это был чудаковатый холостяк, живший со старушкой-матерью в собственном доме неподалеку. Будучи старшим по возрасту и самым опытным в мастерской, Просперино умел сглаживать острые углы и улаживать любые конфликты. С его мнением считался сам Чезари, тем паче, что старший брат Просперино, придворный поэт Аурелио Орси, был одним из основателей Академии безрассудных и пользовался большим весом в художественных кругах. По мере сил и возможности он всячески опекал своего малосведущего в житейских делах брата-художника. Но однажды отношения с хозяином мастерской вконец испортились. Как-то горцуя поутру на лошади, Чезари Дарпино решил шутки ради попугать проходившего по улице задумавшегося Караваджо и как бы ненароком наехал на него сзади. Получив неожиданный удар копытом вздыбившейся лошади, бедняга упал, корчась от боли под смех прохожих, принявших его за назойливого попрошайку, путающегося под ногами. Караваджо с трудом поднялся, превозмогая боль, и снова упал. Хотя крови не было, но нога от ушиба посинела и опухла. Свидетелем дикой сцены случайно оказался Лоренцо Сицилианец, который по просьбе испуганного Чезари, никак не ожидавшего такого оборота, кликнул извозчика и отвез Караваджо в монастырский госпиталь Санта-Мария делла Консолационе, чтобы показать костоправу. Это была обычная богадельня, созданная монахами-августинцами для бедняков и уличных бродяг, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Она находилась у южного склона капитолийского холма близ устрашающей Торпейской пропасти, куда в былые времена сбрасывали приговоренных к смерти предателей. Караваджо вскоре вернулся оттуда на костылях, с которыми расстался лишь через пару недель. Позднее ему пришлось вновь оказаться в той же богадельне, но уже по другой, куда более серьезной причине, которая чуть было не стоила ему жизни. Несмотря на нанесенную обиду, а такое им никому не прощалось, Караваджо вынужден был оставаться в ненавистной мастерской, горя одним только лишь желанием утереть нос взорвавшемуся наглецу Чезари, как только представится подходящий случай. Украдкой от хозяина мастерской он продолжал писать для себя. Первой такой работой была ваза с цветами. Ее следы утеряны, но лет 60 спустя картину увидел биограф Беллори, и вот что он отметил в своих жизнеописаниях. Микеле написал букет в стеклянном кувшине с отраженным в воде окном комнаты и переливающимися на свету каплями росы, дрожащими на лепестках цветов. Подражая подобным образом природе, он превосходно писал и другие картины. Тогда же были написаны «Мальчик с розами в вазе» и еще несколько схожих работ, которые молодой художник безуспешно пытался продать. Их оригиналы утеряны, но сохранились авторские копии.